словно молнии. В голове Эммы пронеслась мысль о Рудольфе Буланже, который недавно вернулся в свой замок. Конечно, он окажет ей эту услугу. Она шла и узнавала кусты, заросли дрока в долине. Весь путь такой знакомый. Как и в былые времена, она вошла в парк через калитку, прошла по аллее, окаймленной двойным рядом лип, и поднялась по широкой лестнице. Войдите! Вы? Вы? Да, я. Рад вас видеть. Вы совсем не изменились, все так же очаровательны. Жалкое очарование, друг мой, если вы так легко отвергли его. Увы, я вынужден был это сделать. К сожалению, я не могу объяснить вам всего. Это тайна, от которой зависит честь и даже жизнь третьего лица. Пусть так. Все равно я очень страдала. Такова жизнь. О, ты плачешь? О чем? Эмма, что с тобой? Ну скажи мне, что случилось? Ну скажи. Я разорена, Рудольф. Я пришла к тебе за помощью. Ты должен дать мне взаймы 3000 франков. Представь себе, мой муж поместил все свои деньги у одного нотариуса. Нотариус сбежал, нам пришлось влезть в долги. Пациенты не платили, впрочем, ликвидация еще не кончена, позднее деньги будут. Но вот сейчас не хватает 3000. Все имущество описано, положение безвыходное. Это случилось сейчас, сию минуту. Я пришла к тебе, Рудольф, в надежде на твою дружбу. Помоги мне, помоги. Так вот, почему вы пришли? 3000 франков. 3000. У меня их нет, мадам. У тебя их нет? У тебя их нет? К сожалению, в настоящее время я в очень стесненном положении. О, как мне жаль тебя. Как жаль, мой бедный, бедный Рудольф. Но разве бедный человек украшает свое оружие серебром? Покупает часы с инкрустациями из жемчуга, заводит хлысты с драгоценными рукоятками. А твой замок, ферма, совы, охота, поездки в Париж. Вот ты хорошо живешь. Вот даже самая маленькая безделушка в твоей комнате может быть обращена в деньги. Но мне не надо. Нет, нет, нет. Береги для себя. Мадам! А я... Я бы все отдала тебе, все продала. Я работала бы для тебя, не покладая рук. Я бы милостыню собирала на дорогах за одну твою улыбку, за один твой ласковый взгляд. А ты сидишь спокойно в кресле, как будто ничего не произошло. Мадам! Да знаешь ли ты, Рудольф, что если бы я не встретила тебя, я бы спокойно и честно прожила свою жизнь. 2 года ты держал меня во власти самой пленительной мечты. И вот сейчас, когда я прихожу к тебе, богатому, свободному, счастливому, и молю о помощи, в которой не отказал бы мне первый встречный, когда я приношу тебе мою дружбу, ты отталкиваешь меня. Только потому, что это обойдется тебе